Сам же пастух, позволив Крымову удалиться на сотню метров, не торопясь пошел за ним. Вряд ли он рассчитывал узнать что-то важное. Более того, он даже был почему-то уверен, что Крымов заранее предполагал именно такую его реакцию, но все-таки пастух пошел. Во-первых, на всякий случай. А во-вторых, чтобы дать проявиться доку, если он здесь. Сейчас было бы совсем не лишним убедиться в том, что друг рядом. Странные выкрутасы этого хранителя печати все больше беспокоили пастуха. Открытый прямой разговор, полная ясность требований, но при этом совершенно нелогичный и двусмысленный выход на их контакт. Сначала этот звонок в пустую квартиру, теперь это откровенность. Сергей чувствовал какую-то опасность. Выйдя на Манежную площадь, он быстро разыскал в толпе фигуру своего визави и двинулся следом, время от времени оглядываясь по сторонам в поисках дока. Но того не было видно, а Крымов между тем шел по площади в направлении гостиницы «Москва», шел спокойно и даже, как показалось Сергею, вальяжно. Так ходит человек, прекрасно осознающий свою защищенность и свое превосходство. Кстати, был Крымов один. Безликого Алексея рядом не наблюдалось, но при этом в руках Крымов держал бутылку с минеральной водой. Значит, уже успел перекинуться со своим телохранителем парой слов. Интересно, куда это он его отправил? Пастух довел Крымова до автомобильной стоянки рядом со зданием гостиницы и проследил, как тот подошел к поджидавшему его черному «Мерседесу», сел и укатил, так ни разу и не обернувшись. Машина резво просочилась сквозь сплошной поток и ушла в сторону Лубянки. Пастух успел запомнить номер «Мерседеса», да приметил думский пропуск на лобовом стекле, но толку от этого было маловато, разве что ленивый нынче не разжился таким пропуском. А еще пастух заметил, что Алексей так и не появился рядом с хозяином и, судя по всему, не должен был появиться. И почему-то Сергей вдруг совершенно ясно понял, что слежку, которую он уже некоторое время ощущал, ведет не прикрытие Крымова, а все та же собственная безопасность управления. Чувство опасности начало разрастаться со скоростью взрывной волны, и тут же сформировалось четкое решение – немедленно убираться отсюда. Причем убираться на метро. Пастух развернулся, сделал шаг к входу на станцию «Площадь Революции», и в следующее же мгновение все его опасения подтвердились. Все, что произошло дальше, заняло не больше 1-2 минут. Повинуясь какому-то неслышному для пастуха сигналу, к нему ринулись одновременно со всех сторон, спокойно проходившая перед его носом парочка, беззаботная компания человек в 5, трепавшаяся с девушками у него за спиной. От входа в ресторан рванула потертая «Вольво», а со стоянки новенький «Форд». Дальше за «Вольво» тронулся с места и медленно пополз в том же направлении Volkswagen пикап. Все это казалось рядом с пастухом за 1 секунду, только замызганный пикап медленно ковылял сзади. Увернуться он не успел, был схвачен 3 парами рук и впечатан носом в капот «Форда», любезно представленный его водителем, и немедленно обыскан. Смит Вессон из его куртки тут же забрали. Сопротивляться было бесполезно, это пастух понял сразу, потому и не сопротивлялся. К тому же он до сих пор мог что-то понимать и соображать, и это вселяло в него уверенность. Вот если бы ему первым делом ногой в морду заехали, да так, чтоб только через 2 дня в себя пришел, это было бы значительно хуже. Зачем-то он им понадобился целым и невредимым, но раз понадобился, и в морду ему ногой не заехали, значит, теперь пришла его очередь для внезапных действий. Главное — не упустить момент. Кто-то резко рванул голову за волосы, и пастух увидел прямо перед собой физиономию Усатого, того самого с переделкинской дачи. Только теперь лицо его было заклеено пластырем в 2 местах. Видимо, его распирало от желания взять реванш, а потому он не отказал себе в любезности. «Я же предупреждал тебя, пастухов, чтоб без фокусов. Смотри, не повтори свою ошибку. В следующий раз я сначала стрелять буду, а потом разговаривать, понял?» Пока усатый любезничал, а дверцу Форда распахивали, чтобы погрузить туда пастуха, фиолетовый Volkswagen-пикап, ковылявший сзади, достиг, наконец, места стычки и уже почти бесшумно проезжал мимо, чуть в стороне от неожиданной разборки. Внезапно затемненное стекло передней дверцы приспустилось, в образовавшейся щели мелькнул пухлый черный глушитель, и один за другим тихо хлопнули три выстрела. Двигатель пикапа взревел, и Volkswagen мощно рванул прочь. Выстрелы были сделаны идеально. Первую пулю получил в ногу здоровенный детина, который навалился сзади на пастуха. Две остальных вошли в лобовые стекла обоих автомобилей, разбрызгав их с шумом по асфальту. Все произошло мгновенно, но пастуху этого оказалось достаточно. Здоровяк, вскрикнув, осел, и Сергей тут же высвободился. Отвесив локтем зуботычину усатому, он перелетел через капот Форда и бросился со всех ног к станции метрополитена. Так быстро он уже давно не бегал, даже когда два дня назад уходил во Флоренцию от своих преследователей. Секундное замешательство врагов окончательно довершило дело. Они его уже не могли догнать. Через минуту пастух спускался по эскалатору на станцию Площадь Революции, а через полторы уже мчался в вагоне по туннелю.